Дорогостоящая ошибка. Утром Эрагон и Бром притащили из конюшни седельные сумки и стали укладывать пожитки, готовясь к отъезду. Джот вышел с ними попрощаться, а Хелен смотрел на них, поджав губы и не сходя с крыльца. Лица у обоих стариков были мрачны, когда они в последний раз пожали друг другу руки. «Мне будет тебя не хватать, старина», — сказал Джот. «И мне тебя тоже», — тихо ответил Бром, качнув седой бородой. Потом повернулся к Хелен и сказал: «А тебе спасибо за гостеприимство, госпожа моя». Хелен вся покраснела от досады, но Бром продолжал, как ни в чем не бывало: «Муж тебе достался хороший, ты уж о нем позаботься. На свете немного таких смелых и решительных людей, как он. Но даже самым смелым и решительным нужна поддержка любимых». Бром снова поклонился и совсем тихо прибавил: «Это всего лишь пожелание, госпожа моя». Глаза Хелен сверкнули презрением и обидой. Она резко повернулась и исчезла в доме, громко хлопнув дверью. Джот только вздохнул и провел рукой по волосам, словно желая себя утешить. Бром и Эрагон еще раз горячо поблагодарили его за помощь, вскочили на коней и выехали со двора. Стража у южных ворот Тирма пропустила обоих, даже не взглянув в их сторону. Когда они уже ехали с городской стеной, прячась в ее глубокой тени, Эрагон заметил, как в траве что-то шевельнулось. Это был Салембум. Прижавшись брюхом к земле и раздраженно дергая из стороны в сторону хвостом, он внимательно следил за Бромом и Эрагоном своими непонятными глазами. Когда они уже порядком отъехали от города, Эрагон вдруг спросил: «А кто они, эти коты-оборотни?» «С чего это ты вдруг волшебными котами заинтересовался?» — полюбопытствовал Бром. «Я слышал, как в Тирме о них говорили. Но ведь, по-моему, на самом деле их не бывает, правда?» Эрагон старательно изображал незнайку. «Очень даже бывают. В годы наивысшей славы всадников коты-оборотни были известны не меньше, чем драконы. Их держали при себе короли и эльфы. И все же эти коты всегда оставались совершенно независимыми и делали все, что им заблагорассудится. Впрочем, о них всегда было довольно мало известно, и, по-моему, в последнее время их племя стало весьма малочисленным». «А они действительно волшебные и умеют пользоваться магией?» – спросил Эрагон. «Никто точно этого не знает. Но они совершенно определенно умеют, когда захотят творить чудеса. А еще они каким-то образом оказываются в курсе всего, что происходит в мире, и даже умудряются в наиболее интересных событиях участвовать». Бром накрыл голову капюшоном, спасаясь от холодного ветра. «А что такое Хелгринд?» – спросил Эрагон чуть погодя. «Сам увидишь, когда мы до Драслеона доберемся». Когда Тирм совсем исчез из виду, Эрагон мысленно связался с Сапфирой, и сила его зова была так велика, что даже Кадок услышал его и стал нервно шевелить ушами. Сапфира стрелой ринулась к ним, пронзая облака, и вскоре Эрагон и Бром услышали, как свистит ветер в могучих драконьих крыльях. Солнце просвечивалось сквозь темные перепонки крыльев так, что были видны темные вены. Вспыхнув воздух и разметав траву вокруг, Сапфира приземлилась, и Эрагон тут же бросился к ней, сунув по воде своего коня Брому, который лишь рассеянно кивнул. Он явно что-то обдумывал. «Желаю приятного полета», — пробормотал он затем, точно очнувшись, и ласково посмотрел на Сапфиру. «Рад тебя видеть», — сказал он ей с улыбкой. «И я тебя», — услышал Эрагон мысленный ответ Сапфиры. Потом вскочил ей на спину и крепко ухватился за шею. Дракониха тут же взмыла в небеса. Ветер был попутный, и Сапфир летел так, что только ветер свистел в ушах. «Держись крепче», — предупредила она и, взревев, сделала в воздухе мертвую петлю. Рагон завопил от восторга, размахивая руками и держась только за счет крепко прижатых к бокам драконьих ног. «Я не знал, что могу удержаться на тебе, когда ты выкидываешь такие кульбиты в воздухе. А я не привязан?» — сообщил он ей, сияя от восторга. «Я тоже не знала», — призналась Сапфира и тоже засмеялась, если издаваемые ею звуки можно было назвать смехом. Эрагон крепко ее обнял, и они полетели уже прямо над дорогой, чувствуя себя настоящими хозяевами воздушных просторов. К полудню Эрагон опять в кровь ободрал себе ноги из-за того, что полетел на драконихе без седла. Лицо его онемело от холодного ветра, руки ничего не чувствовали, хотя спина Сапфиры была очень теплой. Когда они, наконец, приземлились, чтобы перекусить, Эрагон тут же закутался в одеяло и уселся на солнышке, пытаясь согреться. Пока они с Бромом ели, он спросил Сапфиру. «Ты не против, если дальше я поеду на Кадоке?» Честно говоря, ему хотелось расспросить Брома о его прошлом. «Только потом обязательно все мне расскажи», – потребовала Сапфира, и Арагон совсем не удивился тому, что она поняла его намерение. Совершенно невозможно было что-либо скрыть от нее. Когда они перекусили, Сапфира улетела, а Арагон поехал рядом с Бромом на Кадоке. Через некоторое время он не выдержал. «Знаешь, мне давно хотелось с тобой поговорить, еще в Тирме, но тогда я решил этот разговор отложить». «Что тебя волнует?» – спросил Бром. Арагон ответил не сразу. «Видишь ли, происходит много такого, чего я совершенно не понимаю. Кто такие те, кого ты называешь друзьями? И почему тебе пришлось скрываться в Кровохоле? Я доверяю тебе полностью, беспрекословно следую за тобой, подчиняюсь всем твоим приказам, но согласись, и я имею право кое-что знать о тебе. Кто ты в действительности? Какова твоя цель? Что ты украл в Гиллиде? И что это за Туатхры Дюаратхрим, который меня стоило подвергнуть? Мне кажется, после того, что мы пережили вместе...» «Ты нас подслушивал?» — прервал его Бром. «Всего один раз», — признался Ирагон. «По-моему, прежде всего следует научиться как следует вести себя». Бром с мрачным видом подергал себя за бороду. «Почему ты решил, что эти слова касаются именно тебя?» «Сам не знаю», — пожал плечами Рагон. «Просто какое-то странное совпадение. Ты скрываешься в Кровохоле, а я как раз нахожу драконье яйцо. И тут весьма кстати оказывается, что ты довольно много знаешь о драконах. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне это кажется просто совпадением. Были еще и кое-какие догадки, на которые я сперва решил не обращать внимания. Но теперь мне это кажется в высшей степени очевидным. Вот скажи, например, как это тебе сразу же удалось догадаться, что на ферме побывали разыки? И почему они удрали, стоило тебе к ним приблизиться? И уж прости, но я ничего не могу с собой поделать. Мне все время кажется, что ты имел самое непосредственное отношение к тому, что я нашел драконье яйцо. Да, мы с Сапфирой считаем, что ты слишком много нам не рассказал, и подобное неведение порой кажется нам просто опасным». Темные морщины, точно тучи, предвещавшие грозу, собрались у Брома на лбу. Он натянул поводья и остановил Сноуфайра. «Значит, ждать ты не желаешь?» – спросил он. Арагон, решив не сдаваться, только головой помотал. Бром вздохнул. «Упрямый ты. Но это бы еще ничего, если бы ты не был еще и чрезмерно подозрительным. Впрочем, я вряд ли стал бы тратить на тебя время, если бы ты оказался иным». Арагон не был уверен, что это похвала, но промолчал. Бром раскурил трубку, неторопливо выпустил в небо несколько колец дыма и, наконец, промолвил. «Хорошо, я кое-что расскажу тебе, но ты должен понять, что я не могу поведать тебе всего». Арагон уже открыл был рот, чтобы возразить, но Бром решительно остановил его. «Это вовсе не потому, что я хочу что-то скрыть, просто я не имею права открывать кому бы то ни было чужие тайны. Ты сразу и сам поймешь, что в мой рассказ будут вплетены совсем другие истории, и тебе придется говорить с другими людьми, чтобы узнать то, чего не могу рассказать тебе я». «Ну хорошо, тогда же скажи мне, что сможешь», — попросил Арагон. «Ты уверен, что хочешь этого?» — спросил Бром. «Ведь для моего молчания имелись весьма веские причины, и я хотел защитить тебя твоим же неведением от тех сил, которые готовы разорвать тебя на куски. Как только ты узнаешь о них и о тех целях, которые они преследуют, тебе никогда уже не знать покоя, и придется выбирать, чью сторону ты примешь. Ну что, по-прежнему сгораешь от любопытства?» «Я же не могу всю жизнь прожить в неведении», — тихо промолвил Арагон. «Но ответ достойный. Хорошо. В Алагизе давно уже идет жестокая война между Империей и Варденами. Впрочем, разногласия между ними начались и того раньше. А сейчас они вовлечены в поистине титаническую схватку, центром и целью которой являешься ты». «Я?» – не веря собственным ушам, переспросил Арагон. «Но это же невозможно. Я не имею ни к тем, ни к другим никакого отношения». «Пока что не имеешь», – сказал Брон. «Однако само твое существование уже достаточная причина для войны между ними. Вардены и слуги Империи сражаются друг с другом не за власть в этой стране. Их цель – прибрать к рукам следующее поколение всадников, первым из которых являешься ты. Тот, кто станет командовать всадниками, станет и безусловным повелителем Малагезии». Ракон тщетно пытался осознать смысл, сказанного Бромом. «Невероятно, столько людей оказывается заинтересованы в нем и в его драконе. Ему даже в голову прийти не могло, что король и Вардены дерутся из-за него. И, разумеется, у него тут же возникли возражения. Но ведь известно же, что все всадники погибли, кроме проклятых, которые перешли на сторону Глеботорикса. Да и они, наверное, теперь уже мертвы. И ты еще в Кровохоле говорил, вряд ли в Алагезии кто-то знает, что на свете еще остались драконы. Насчет драконов я соврал, сухо признался Бром. Но даже если бы самих всадников уже не было на свете, то во власти Глеботорикса остается еще 3 драконьих яйца. Теперь, правда, всего 2, и из третьего уже вылупилась сапфира. Король забрал эти 3 яйца в качестве трофеев во время последней великой битвы со всадниками. Значит, скоро появятся 2 новых всадника, и оба будут, вероятно, слугами короля, спросил Арагон. И от этого вопроса у него почему-то похолодело внутри. «Вот именно», — сказал Брюм. «Они вот-вот появятся и могут стать смертельно опасными для теперешнего правителя Алагезии, так что Глеботорикс отчаянно пытается отыскать тех, ради кого драконы готовы будут проклюнуться из принадлежащих ему яиц. А Вардены, со своей стороны, стремятся либо убить подобных кандидатов, либо выкрасть драконьи яйца». «Но откуда же в спальне взялось то яйцо, из которого вылупилась сапфира? Как его сумели отнять у короля?» «И откуда тебе все это так хорошо известно?» Вопросы так и сыпались из драгона. «Ты слишком много хочешь сразу узнать», — грустно усмехнулся Бром. «Только это уже совсем другая история, и действие ее разворачивалось задолго до твоего рождения, когда я был значительно моложе, но вряд ли мудрее. И я всем сердцем ненавидел Империю. Причины этой ненависти я пока тебе раскрывать не стану, мечтая любым способом нанести ей ущерб. Это страстное желание привело меня к одному ученому по имени Джоат. И Джоат рассказал мне, что в одной старинной книге нашел описание тайного хода, ведущего в замок Глеботорикса. Я, конечно, тут же познакомил Джоата с Варденами, ибо именно их я и назвал своими друзьями, и они устроили кражу драконьих яиц. Значит, все-таки Вардены. Однако что-то у них там не получилось, и вор сумел похитить только одно яйцо. По некоторым причинам он бежал вместе с поклажей и более к Варденам не вернулся. Они искали его, но тщетно, и тогда на поиски драгоценного яйца были посланы мы с Джоатом. Глаза Брома затуманились, он словно что-то высматривал в далекой дали. А когда снова заговорил, голос его звучал как-то странно. Многие бросились тогда искать это яйцо, и нам пришлось очень спешить, чтобы опередить Разаков и Марзана, последнего из проклятых и самого преданного из слуг короля. «Марзан!» — воскликнул Эрагон. «Ведь это же он выдал всадников Глеботориксу! Да ему теперь, наверное, 1000 лет!» Эрагону стало не по себе при мысли о том, сколько может прожить всадник. «Ну и что?» — приподнял бровь Брон. «Да, он стар, но все еще очень силен и жесток. Он одним из первых перешел на сторону короля и стал самым верным его помощником. Поскольку наши с ним отношения уже были окрашены кровью, то охота за драконьим яйцом превратилась в наш личный поединок. Когда же все концы сошлись в Гелиде, и я поспешил туда, чтобы в открытую сразиться с Марзаном за право обладать яйцом. О, это была страшная битва. Но мне все же удалось одержать победу. Однако мы с Джоатом каким-то образом потеряли друг друга. У меня не было времени его разыскивать». И я, заполучив яйцо, поспешил с ним к Варденам, и они попросили меня воспитать того, кто по выбору будущего дракона станет первым новым всадником. И я согласился, и решил пока что скрыться в Карвахоле, где до этого несколько раз бывал, рассчитывая, что в нужный момент Вардену непременно свяжутся со мной сами, но вестей от них так и не получил. Но как же тогда яйцо сапфира оказалось в спальне? Или у короля выкрали еще одно яйцо? — спросил Арагон. «Ну, это-то маловероятно», — проворчал Бром. «Оставшиеся 2 яйца Глеботорик сохраняет так, что было бы чистым самоубийством попытаться их выкрасть. Нет, сапфиры у Варденов забрали. И я, по-моему, знаю, кто и как это сделал. Чтобы сохранить яйцо, гонец, должно быть, воспользовался магией, чтобы добраться до меня, но был перехвачен слугами Империи. А потом, как я подозреваю, вместо гонцов Варденов были направлены Разыки». «Не сомневаюсь, Глеботориксу очень хотелось меня разыскать, ведь я нарушил столько его грандиозных планов». «Но, значит, Разыкам, когда они пребывали в Карвахол, еще ничего не было известно обо мне?» — с изумлением констатировал Арагон. «Верно», — подтвердил его догадку Бром. «И если бы эта задница слон держал свой рот на замке, они, возможно, так ничего бы о тебе и не узнали, и все могло бы сложиться иначе. Между прочим, я до некоторой степени именно тебя должен благодарить за спасение своей жизни. Если бы Разыки не были так заняты твоими поисками, они вполне могли бы застать меня врасплох, и тогда уж точно Брому-сказителю пришел бы конец». Они, правда, хорошо знали, что днем я все еще легко смогу справиться даже с двоими, так что, скорее всего, собрались ночью прибегнуть к какому-нибудь яду или колдовству, а уж потом как следует меня допросить. А ты сообщил Варденам, что нашел меня? Да, и уверен, что они хотели бы как можно скорее с тобой встретиться. Неужели ты собираешься отвезти меня к ним? Нет, покачал головой Брон, пока что не собираюсь. А почему? Ведь находиться под их защитой куда безопаснее, чем охотиться за разыками в компании необстрелянного всадника. Бром фыркнул и любовно оглядел Рагона. «Вардены — люди опасные», — сказал он. «Если мы прямо сейчас направимся к ним, ты непременно сразу же попадешь в прочные сети их политических интриг, а их предводители вполне могут послать тебя на какое-нибудь задание, даже зная, что ты это задание выполнить не в силах, просто для того, чтобы доказать всем, сколь они сильны. Я хочу, чтобы ты был во всех отношениях подготовлен ко встрече с ними. Во всяком случае, пока мы преследуем Разыков, мне не нужно беспокоиться о том, что кто-то может отравить воду, которую ты пьешь. Короче говоря, это пока что наименьшее из двух зол. А кроме того, — прибавил Бром с улыбкой, — неужели ты недоволен нашими уроками и тренировками? Кстати, Пуатха Дюаратхрим — это просто один из этапов обучения всадника. Он называется «Испытание мудрости глупца». Я помогу тебе отыскать, а возможно даже и убить этих разыков, потому что они в той же степени мои враги, что и твои. Но затем тебе придется делать выбор. Какой выбор? Осторожно спросил Рагон. Если ты убьешь разыков, то единственным способом избежать гнева Галипаторикса для тебя будет вступление в ряды варденов и просьба о защите. Или же можно бежать в Сурду. Или же, наконец, вымолить у короля помилование и присоединиться к его войску. Впрочем, даже если ты не убьешь Разыков, тебе все равно вскоре тот выбор делать придется. Рагон понимал, что надежнее всего было бы присоединиться к Варденам. Однако же ему совсем не улыбалось всю жизнь, как они, бороться с Гальбаториксом и его империей. Так что он решил сперва как следует обдумать сказанное Бромом. «Но ты мне так и не объяснил, откуда тебе так много известно о драконах?» — заметил он. «И впрямь ведь не объяснил». Хитро усмехнулся Бром. «Но это подождет до следующего раза». «Но почему же все-таки именно я должен стать всадником?» — думал Рагон. «Что во мне такого особенного?» «Ты знаком с моей матерью?» — вдруг выпалил он. «Да, мы встречались», — кивнул Бром. «Какая она была?» Старик только вздохнул. «В ней всегда чувствовались достоинство и гордость», — с затаенным восхищением сказал он. «Как и в Гэрл. Вообще-то, именно гордость и послужила причиной ее падения. С другой стороны, гордячкой она никогда не была, и всегда старалась помочь всяким беднякам и неудачникам, даже если сама находилась в затруднительном положении». «Значит, ты хорошо ее знал?» – озадаченно спросил Арагон. «Достаточно хорошо, чтобы тосковать о ней, когда ее не стало». Кадок послушно шагал по дороге, а Арагон, отпустив поводья, все пытался вспомнить, когда это Бром казался ему всего-навсего дряхлым деревенским сказителем. Впервые в жизни он понимал, до чего же был тогда глуп и как мало знал. Разумеется, он все рассказал Сапфире. Полученные от Брома сведения очень ее заинтересовали. Но одна лишь мысль о том, чтобы стать предметом обладания короля Галипаторикса, вызвала у нее отвращение. Вывод она, правда, сделала совершенно неожиданный, сказав Арагону. «Но разве ты не рад, что не остался в Карвахоле? Подумай только, сколько интересных приключений ты бы тогда пропустил!» Эрагон только застонал в притворном отчаянии. Днем они устроили привал, и Эрагон отправился за водой, пока Бром готовил еду. В лесу было сумрачно и сыро. Эрагон совершенно замерз, пока искал какой-нибудь ручей или родник. Ручей оказался довольно далеко от их стоянки. Присев на корточки, Эрагон некоторое время смотрел, как весело играет струя, пробиваясь меж валунов. Потом опустил в воду пальцы, и от ледяной воды они тут же онемели. А в воде совершенно безразлично, что будет с ним, людьми